кому зима, арак и пунш голубоглазый, кому душистое с корицею вино, кому жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано, немного теплого куриного помета и бестолкового овечьего тепла. Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла. Взгляни, в моей руке лишь глиняная крынка, и верещанье звезд щекочет слабый слух, но желтизну травы и теплоту суглинка нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладить шерсть и ворошить солому, как яблони зимой в рогоже голодать, тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте, и терпеливо ждать. Пусть заговорщики торопятся по снегу, отарую овец, и хрупкий наст скрипит. Кому зима, полынь и горький дым к ночлегу, кому крутая соль торжественных обид. О, если бы поднять фонарь на длинной палке, с собакой впереди идти под солью звезд, и с петухом в горшке прийти на двор к гадалке, а белый, белый снег до боли очи ест. 1922 год.